Два часа прошли незаметно, и мужчина принес Арине записанную кассету японской фирмы ТДК. «Запись очень хорошая», – заверил мужчина. «Я заметил, вас интересует очень интересная и необычная музыка. Заходите, я поищу в запасниках что-нибудь интересное». «Я приду», – заверила Арина. «Мне нужно слушать много музыки. До свидания». «Спасибо за кассету». Теперь можно было ехать и до рабочего поселка, до дома, как говорится, с чувством выполненного долга. В пятницу уроков по традиции было поменьше, чем обычно, и нет ничего удивительного, что у магазина на конечной остановке автобуса Арина неожиданно столкнулась с Анькой и еще двумя какими-то девчонками ее возраста, похоже, одноклассницами. Побросав портфели на землю, подружки уютно расположились на приступке фундамента магазина и поглощали мороженое, только что купленное в нем, и сопровождали это увлекательное дело громкими разговорами, сопровождаемыми звонким смехом и визгом. Арина была уже девушка почти взрослая и такое поведение явно не одобряла, поэтому хотела побыстрее проскользнуть мимо сопливой компании. Но это, естественно, не удалось, глазастая Анька видела все. Она издалека приметила, как из автобуса выходит высокая симпатичная девушка в модном брючном костюме и в туфлях на каблуках, с сумочкой в руках и зонтом. Сначала будущая маман не могла поверить, что это приехавшая Люська. Так необычно и круто она выглядела, но потом пригляделась и увидела, что точно это Хмельницкая. «Ура, ура, ура!» Анька вскочила на ноги и показала мороженым на Арину, проходившую по дорожке, ведущей вглубь микрорайона. «Смотрите, кто приехал, это же Люська Хмельницкая. Потише себя веди», — сурово сказала Арина, недовольно посмотрев на будущую маман. «Что вы здесь устроили? Ничего не делаем, сидим, мороженое жрем», — заверила Анька. «А ты уже приехала? Ха-ха-ха, поздравляю, ты лучшая». Анька подбежала к Арине и обняла ее, отставив одну руку с мороженым в сторону, чтобы не заляпать дорогой костюм. Арина покровительственно похлопала Аньку по спине и отодвинула от себя. Подружки Аньки, потрясенные такой фамильярностью и обращением знаменитой Хмельницкой как с простой подружкой, широко открыв глаза, с большим удивлением посмотрели на обеих. Сами они решиться на такую бестактность, естественно, не могли. «Тебя не узнать», — похвалила Анька. «Спасибо», — поблагодарила Арина. «Вы завтра придете в драмтеатр? Там, говорят, будет наша встреча с болельщиками города». «Нет, я не пойду», — ответила Анька и взяла Арину под руку. «Чего мне идти с тобой в театре общаться, если я сейчас могу с тобой пообщаться? Мы тебя сейчас до дома проводим, заодно по пути поговорим. Я тебе, кстати, вопросик там задала», — написала на бумажке и скинула в специальную коробочку. Арина улыбнулась и пригласила девчонок прогуляться с собой. Почему бы и нет? Глава 23. Аншлаг в драматическом театре. Солнечное утро субботы, 5 апреля 1986 года. Солнце бросает свои лучи на лицо Арины, но она еще глубже закутывается в одеяло. «Люда, пора вставать», — потрясла за плечо мама. Арина окончательно проснулась, открыла глаза и с удивлением увидела, что находится в своей комнате. До сих пор не могла привыкнуть после месяца проживания в общежитии, в гостиницах, что она наконец-то дома. Сейчас тоже поначалу показалось, что то ли в гостинице, то ли в общаге. «Сколько время?» — сонно спросила она. 9:00, ответила Дарья Леонидовна. «Вставай, будем завтракать, и нужно собираться на собрание, в драмтеатр». «Ты знаешь о нем?» – удивилась Люда. «Тоже решила пойти?» «Конечно, знаю», – улыбнулась мама. «Об этом весь город знает. Что наденешь?» Вопрос был очень тонкий. Именно сейчас, на встрече с болельщиками и простыми людьми, Арине не хотелось, чтобы они видели ее в дорогом костюме. Она уже поняла, что в СССР 1986 года не принято выпячивать свое богатство. Это во-первых. Во-вторых, даже в 2022 году все рекламные и спонсорские контракты от крупных корпораций и мер государственной поддержки сотки существовали только в инсайде от неизвестных лиц в интернете, и такие сведения могли быть и ложными. Болельщики иногда видели фотки Стольниковой в жутко дорогих вещах от кутюр и слегка иронизировали об этом. Но сколько на самом деле зарабатывает олимпийская чемпионка, понятное дело, никто и близко не знал. Здесь, в СССР, тоже не нужно было особо светить достатком. Плюс Арина решила до конца играть образ народной фигуристки, уроженки провинции и любимицы народа. Исходя из этих соображений, Арина решила одеться просто, как девочка-припевочка. Белая блузка, черная юбка до колен, балетки и золотая медаль на шее. Просто оденусь, но нарядно, потянулась Арина и села в кровати. На автобусе поедем? Спросила мама, уже приготовившаяся выходить из комнаты. Ну уж нет, решительно ответила Арина. Мам, у нас есть деньги, не нужно беречь их. Нужно их тратить и расходовать на более комфортную и качественную жизнь. Так говорят психологи. Вот, ну-ну, интересно, что ж это за психологи такое говорят? Иронично сказала Дарья Леонидовна. Но тем не менее дальше спорить не стала. Драматический театр города Екатинска находился на проспекте Металлургов, в самом центре города, и был открыт в 1939 году для того, чтобы советские трудящиеся и колхозники приобщались к культуре и искусству. Громадное здание было построено в неоклассическом стиле и издалека напоминало античный храм. Портик с колоннами, огибающий здание, широкие гранитные лестницы, ведущие к нему с трех сторон, красивая тройка лошадей с всадником наверху портика, барельефы из театральных масок и мимов, идущие поверху портика, придавали зданию облик очень важный и величественный. Такой театр не был бы лишним и в каком-нибудь областном или краевом центре. Просторная площадь перед драматическим театром выложена большими квадратными плитами, а прямо напротив входа стоял большой круглый фонтан с бронзовой чашей наверху. Сейчас фонтан еще не работал, и на гранитном парапете имели привычку отдыхать мимо проходящие люди. Арина попросила остановить машину такси, не доезжая до драмтеатра, и подходила к нему как обычный человек. Естественно, никто не обратил внимания на высокую девушку в плаще и туфлях на каблучке, с сумочкой в руках и почти так же выглядящую женщину среднего возраста. А если обратили внимание, то никак не связали девушку с той знаменитой Хмельницкой, которую они видели по телевизору совсем в другом облике. Тяжелые высокие деревянные двери были открыты, и люди свободно проходили в фойе театра. Арина потрогала массивный бронзовый набалдашник на длинной дверной ручке и зашла в фойе, посмотрела по сторонам, на белые гипсовые стены, блестящие колонны с барельефами и узорами, на гранитный пол, на громадные люстры и ощутила ту самую атмосферу театра, которая ей почти забылась. В буфет и в гардероб стояли большие очереди. Народу внутри было порядочно, но в зрительный зал пока еще не пускали. Арина оглянулась и увидела Левковцева, Каганцева и Редькина, стоявших в уголке. Почти одновременно мужчины увидели Арину с мамой и махнули им руками, подзывая к себе. «Здравствуйте, Дарья Леонидовна», – поздоровался Каганцев, а следом за ним и Левковцев с Редькиным. «Это очень хорошо, что вы пришли. Честно говоря, я только сейчас подумал, что очень полезно будет, чтобы и вы присутствовали на этой встрече, потому что наверняка люди захотят узнать, в какой семье и обстановке выросла такая замечательная спортсменка. Признаюсь, это наша недоработка, что мы не дошли до этого своим умом. Сейчас давайте дождемся Марину Соколовскую и пройдем к директору». Арина наблюдала за толпой входящих и поняла, что сегодня в театре будет аншлаг, возможно, даже больший, чем на спектаклях этого сезона. При всем при этом никаких плакатов или афиш, анонсирующих встречу с болельщиками, ни снаружи драматического театра, ни внутри, в фойе, не было. Сработали сарафанное радио и статья в Екатинском рабочем. Через пару минут подошла и Соколовская. Она так же, как и Арина, оделась в обычную нарядную одежду. Синее короткое пальто, под ним белая блузка, черная юбка, белые колготки. «Ну вот и все в сборе», — сказал Редькин. «Пойдемте к директору». В кабинете у директора собрались несколько человек, среди которых Арина узнала только первого секретаря городского комитета КПСС Ивана Николаевича Силаева. За столом сидел директор драматического театра товарищ Людвиг Рудольфович Вейсман, полный пожилой мужчина в черном костюме со значком 26 съезда КПСС на лацкане пиджака. Увидев вошедшую делегацию, он тяжело выбрался из-за стола, подошел к вошедшим и поздоровался со всеми за руку, коротко представившись. «Вайсман, директор театра. Здравствуйте, товарищи!» — кивнул головой первый секретарь горкома КПСС. «Я даже не знаю, признаться, с чего начинать», — развел руками директор. «На моей памяти первый раз предстоит такое событие, и опыта его проведения у меня нет. Ну что ж, всегда бывает первый раз. Начнем. На сцене приготовлены столы со стульями для всех присутствующих. Подведены микрофоны и акустика, то есть сделан своего рода президиум. В зале установлен еще один микрофон для пришедших людей, которые пожелают задать вопросы лично. Но в целом мы вопросы уже собрали, так как загодя предлагали всем желающим приходить в театр и класть их в ящик у входа в фойе. После того, как встреча начнется, мы быстро отсортируем их и подадим вам. Нужен человек из спорта, который сортировал бы их, убирал одинаковые и оставлял самые интересные вопросы. «Я могу этим заняться», – заявил Редькин. «А со мной товарищ Каганцев». «Ну вот и хорошо, с организацией встречи мы определились», – обрадовался директор театра. «А сейчас коснемся более приземленных тем. Девушки, вам нужно помещение, чтобы привести себя в порядок». Арина и Соколовская посмотрели друг на друга. Что одна, что другая в этот раз не стали использовать макияж. «Нет». Покачали головой одновременно обе фигуристки. «Ну что ж», директор театра посмотрел на часы, задрав рукав пиджака. «Тогда пойдемте. Время. Следуйте за мной». Делегация, один за другим, вышли из кабинета следом за директором, и по переходам, известным только ему, направилась в сторону сцены. По пути прошли через какие-то помещения, где хранятся реквизиты, костюмы, потом подошли к громадным бархатным занавесам, которые скрывали сцену, и из-за которых было слышно голоса приглашенных болельщиков. Судя по всему, их было довольно много. У занавеса стояли два мужчины во фраках, манишках и галстуках-бабочках. Директор выглянул за портьеру, подошел к одному из них и что-то тихо сказал. Мужчина кивнул головой, поправил одежду, выпятил грудь и строевым шагом, словно проглотив аршин, вышел на сцену. Сразу же раздались аплодисменты, хотя вышел обычный конферансье. «Здравствуйте, товарищи!» – пафосным голосом сказал мужчина, гладя в листок бумаги. «Напоминаю, что сейчас начнется встреча жителей города Екатинска с чемпионкой мира по фигурному катанию среди юниоров Людмилой Хмельницкой и фигуристкой, занявшей 5-е место на чемпионате мира, Мариной Соколовской, а также их наставниками. На встрече присутствуют первый секретарь горкома КПСС города Екатинска Иван Николаевич Силаев, председатель комитета по физкультуре и спорту горисполкома города Екатинска Федор Никитич Редькин, директор детской юношеской спортивной школы номер 1 города Екатинска Владимир Иванович Каганцев, тренер секции фигурного катания Дюсшор номер 1 города Екатинска Владислав Сергеевич Левковцев и, наконец, главные участники нашей встречи. Чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Людмила Хмельницкая и талантливейшая фигуристка, наша уроженка Марина Соколовская. «Встречайте, товарищи!» Все, кого назвал конферансье, по очереди выходили из-за сцены в том же порядке, в каком он их представлял. Так уж получилось, что главные виновники этой встречи оказались названы самыми последними, соответственно, и на сцену вышли тоже самыми последними. Посреди сцены стояли несколько столов с удобными стульями, на которых располагались микрофоны, и неожиданно, когда все расселись, оказалось, что для Дарьи Леонидовны не нашлось места, но конферансье тут же дал знак, и из-за сцены принесли еще один стул. Арина посмотрела в зал, как она и думала, он был полон. Настоящий аншлаг. Стоящих людей не было, но сидячие места были заняты все. И ложи, и партер, и балконы, везде сидели люди и взирали на них. Всем было интересно, кто такая Хмельницкая и как она выглядит в жизни. Встреча с болельщиками не была для Арины чем-то новым, поэтому она примерно знала, что здесь будет происходить и какие вопросы ей будут задавать, однако все оказалось немного не так. Творческие коллективы города из обычной скучной встречи сделали полноценный концерт народного творчества, который понравился почти всем. А сейчас, товарищи, у нас запланирована небольшая развлекательная программа, сказал конферансье. Немного искусства. Выступает ансамбль лошкарей и балалаечников под названием «Раздолье». Встречайте. Раздались энергичные аплодисменты. На сцену вышли шестеро мужчин в русской народной одежде, синих рубахах и красных штанах. У троих в руках были балалайки, а у других большие расписные ложки в руках. Мужчины поклонились зрителям и заиграли барыню, сударыню, барыню. Получалось у них неплохо. Молчащий зал слушал мелодию балалаек и стук деревянных ложек. Закончив играть, лошкари и балалаечники поклонились вяло аплодирующему залу и ушли за кулисы. «Ну а сейчас начнем, дорогие друзья», — сказал конферансье. «Настало самое главное, ради чего мы все здесь собрались. Это чествование наших землячек, которые в упорной борьбе за границей, на чемпионате мира, показали, что они лучшие. Давайте выразим им нашу благодарность». Раздались дружные аплодисменты, и все присутствующие поднялись со своих мест. Арина и Соколовская тоже встали и поддержали публику аплодисментами, иногда махая руками. Аплодисменты длились минут пять, не меньше. Потом конферансье предложил всем сесть. А сейчас слово предоставляется первому секретарю городского комитета КПСС товарищу Силаеву. Люда, Марина, хочу поздравить вас с успешным выступлением на чемпионате мира, сказал первый секретарь горкома. Мы, жители Екатинска, в едином порыве болели за вас и мечтали, что вы победите. И вот, наши мечты, мечты партии и народа, исполнились. Хочу от имени коммунистов пожелать вам дальнейших успехов во всех начинаниях. После речи первого секретаря горкома никто вставать не стал, но все равно раздались дружные аплодисменты. Так как из должностных лиц больше никто поздравлять фигуристок не решился, или не захотел, то конферансье сразу свел собрание к ответам на вопросы, как фигуристки, о которых еще пару месяцев назад никто не знал, докатились до такой жизни. Для этого в зал принесли картонную коробку, про которую ранее говорил директор театра. Вопросов, на удивление, оказалось не очень много, и все они были, как Арина и предполагала, довольно однотипные. Каганцев и Редькин быстро рассортировали их и начали зачитывать вслух по очереди. «Люда, а во сколько лет ты начала заниматься фигурным катанием?» спрашивает Таня Семенова. «7 лет», прочитал Редькин. «С 4 лет», ответила Люда. И, смеясь, добавила: «Как видите, до сих пор занимаюсь». Тут же раздался дружный смех в зале и громкие аплодисменты. Потом однотипные вопросы посыпались, как из рога изобилия. Однако Арина отвечала остроумно, вела встречу с болельщиками активно и очень понравилась людям. Вопрос от школьников 62 и краткой школы, Марине Соколовской, зачитал вопрос Каганцев. «Марина, скажите, пожалуйста, где чаще всего вас можно встретить, чтобы пообщаться лично? Устраивайтесь к нам в Дюсшор, на любой вид спорта, а еще лучше, на фигурное катание», рассмеялась Соколовская. «Там вы меня увидите чаще всего». Ее предложение было встречено дружным смехом и бурными аплодисментами. «Вопрос Марине Соколовской от студентов политехнического техникума», прочитал Редькин. «Скажите, пожалуйста, а вам не обидно было занять 5-е место и не получить медаль? И какие у вас отношения в группе с Людмилой Хмельницкой? Вы конкурируете? Ссоритесь? Я могла бы сказать, что мне не обидно, но тогда я соврала бы и себе, и вам. Да, мне обидно, что у меня нет медали, но для спортсмена это главный способ стать лучше. Это значит, мне нужно работать еще упорнее, и тогда будет медаль», честно сказала Марина. Насчет остальных вопросов, об отношениях в группе. «Отношения у нас с Людой поначалу были плохие. Я долго не могла принять, что у нас в группе появилась еще одна сильная фигуристка. Но потом увидела, как Люда долго и самоотверженно работает, и стала брать с нее пример, начала подмечать ее сильные черты и способы работы, и поняла, что сама могу стать лучше. Сейчас у нас отношения хорошие». После ее слов снова раздались аплодисменты и приветственные возгласы. «Я очень благодарна, что Марина поделилась откровенным», неожиданно сказала Арина, встав с места. «Я тоже поначалу относилась к Марине с подозрением, но потом увидела, что она очень хорошая девушка. Теперь мы подруги, если это то, что вы хотите услышать». И после ее слов тоже раздались бурные аплодисменты, переходящие в овации. Все встали, но потом тут же сели обратно. А сейчас вопрос тренеру фигуристок, Левковцеву Владиславу Сергеевичу, от профсоюза рабочих Уралмашзавода, прочитал очередной вопрос Редькин. «Как вам удается совмещать и быть тренером сразу двух талантливых фигуристок? Это трудно, это очень трудно», признался Левковцев. «В первую очередь, трудно морально. Никогда бы не подумал, что за последние 2 месяца переживу столько эмоций и потрачу столько душевных сил. Постоянное волнение, стресс, не за себя, переживания за физическую и психологическую форму учениц. Высокие цели и новые спортивные достижения сильно влияют на психику. Когда чувствуешь ответственность за свой город, регион или страну, которые ждут от тебя успеха, ты стремишься не подвести их ни в коем случае. Но требовать этого от спортсменок ты не можешь, потому что ты видишь, что они и так работают на износ, да и ничего не надо им говорить, они сами все понимают. Вот и все, больше сказать по этому поводу мне ничего». И после этой речи Левковцева зал разразился аплодисментами, и не только зал, но и те, кто сидели в президиуме. Вопрос Людмиле Хмельницкой от Анны Фроловой, ученицы 5 класса школы номер 2, прочитал Каганцев очередной вопрос. «Люда, скажи, пожалуйста, ты никуда не уедешь от нас, и так и будешь жить и тренироваться в нашем городе, никуда и никогда я не уеду», — уверенно ответила Арина. «При такой поддержке от вас, дорогие друзья, разве могу я куда-то от вас уехать? Я буду жить и кататься здесь, представлять наш родной город». После слов Арины раздались самые громкие аплодисменты за весь день, а может и за всю историю театра. Жителям города, пришедшим на встречу с Ариной, было очень приятно услышать, что чемпионка останется с ними, ведь теперь и город может получить мировую известность. После нескольких секунд аплодирования абсолютно все встали. Аплодисменты переросли в бешеные овации. На такой позитивной ноте встреча с болельщиками была завершена. После торжественной части выступили еще несколько самодеятельных коллективов, которые были встречены очень тепло, а в конце Арина и Марина устроили, как это сейчас называется в наше время, автограф-сессию и приняли подарки от благодарных болельщиков. Через пару часов все разошлись довольные друг другом. Дарью Леонидовну так никто и не спросил, каким образом она воспитала такую замечательную дочь. Глава 24. Понедельник, день тяжелый, классика. Когда после встречи с болельщиками служебная машина Уралвагонзавода довезла Дарью Леонидовну с Ариной до дома, вместе с ними ехали два мешка с подарками, подаренными в драмтеатре. Водитель помог дотащить их до квартиры и уехал. «Куда это все девать будем?» — вздохнув, спросила мама. Вздыхать было отчего. Квартира стала похожа на склад магазина. Игрушки, подаренные на первенстве области, удалось разместить в комнате Арины. А вот с другими подарками вопрос обстоял сложнее. Мешки стояли всюду. Два мешка, которые привез дядя Саша Федотов с первенства СССР, и два мешка, которые привезли из Югославии. И добавилось еще два мешка от местных болельщиков. И это была не маленькая тара размером с пакет, а громадные матерчатые мешки для перевозки почты и багажа, в которые входил с головой взрослый человек. «Кто привез это?» — с интересом спросила Люда, показывая на два огромных черных мешка с большими красивыми надписями на русском «Хмельницкой Людмиле от народа Югославии» и большим флагом с ФРЮ. Слово «Югославии» было написано как «Югославии», и что это значило, непонятно. Возможно, латинская буква вставлена как символ победы, Виктории. Привезла служебная машина Уралвагонзавода, пожала плечами мама. Но сначала Владимир Степанович связался со мной и сказал, что нужно встретить кое-что, вечером приедет машина. Как это все привезли из-за границы, ума не приложу. Впрочем, это не мое дело. Когда все это разбирать? Завтра воскресенье, напомнила Арина. Приведем все в порядок и разберемся. С понедельника у меня начнется новая эра. Даже так, и как она будет выглядеть? — рассмеялась Дарья Леонидовна. Сначала надо будет сходить в школу и подтянуть учебу, задумчиво ответила Арина. Потом поеду в Дюсшор, будем ставить программы на новый сезон. Я уже выбрала музыку. Короткая программа будет в стиле сальсы с намеком на карнавал в Рио, а произвольная программа — на музыку из балета «Клеопатра». Ух ты, — удивилась мама. Интересный выбор. Прямо хочется посмотреть, что получится. Какие-то трудности будут? Единственные трудности, на взгляд Арины, могли быть лишь с наличием или отсутствием здесь, в Советском Союзе, необходимой ткани для костюмов и технологии ее обработки. Она-то видела, как можно подать и откатать подобные тематические программы, если сшить отличное платье. Не какую-то абстрактную лирику под классическую музыку, а программы, которые вызывают эмоции, в которых есть душа, кино и театр. Возможно, придется заказывать ткани для платьев из-за границы, если это, конечно, возможно. Впрочем, у нее есть валюта. И куда же еще вкладывать валюту, кроме как не в себя и в свое дело? Такому отношению к спорту Арина была обучена в своем времени. Теоретически можно было купить коньки за 20 000 рублей и кататься на них, но такие коньки грозили стертыми ногами и быстрым выходом из строя в самый неподходящий момент или, например, невозможностью надежно прыгать прыжки более 2 оборотов, в то время как коньки за 150 000 рублей могли быть настоящим идеалом. Для этой категории спортивного снаряжения правило «чем дороже, тем лучше» работало на все 100%. Естественно, вопрос с коньками как-то надо было решать и здесь. Те коньки производства ГДР, в которых она сейчас каталась, выглядели, конечно, очень неплохо, но на всякий случай, за лето нужно было доставать новые коньки, желательно импортного производства, какой-нибудь капиталистической страны, Германии, Швейцарии или Италии, признанных лидеров в изготовлении такой продукции. «Проблемы у меня могут быть с платьем и с коньками», — твердо заявила Арина. Мне нужны будут импортные ткани, хорошая швея и импортные коньки. В течение лета этот вопрос нужно как-то решить. Ну, да лето еще далеко, беспечно махнула рукой Дарья Леонидовна. А что близко, так это наведение порядка в квартире. Люся, давай сегодня плотно займемся этим, а завтра отдохнем. Или сходим, например, в кино. Наведение порядка начали с подарков. Сначала разобрали те, которые бросали на лед на первенстве СССР. Среди них было много мягких игрушек и всяких мелочей вроде наборов фломастеров, ручек, карандашей, больших блокнотов, альбомов, записных книжек и мелких сувениров. «Куда это все девать?» – вздохнула мама. «Тебе тут на всю жизнь хватит и еще останется. Я все это отнесу в школу и раздам ребятам», – уверенно ответила Арина. «Естественно, мне столько всего не нужно. Я отберу себе самые лучшие, остальное отдам людям. Давай посмотрим, что там в Югославии подарили». В Югославии бросали на лед практически то же самое, только, естественно, подарки импортные, но процент мягких игрушек был явно выше, и они выглядели намного ярче и лучше сделаны, чем советские. В основном, среди них преобладали герои диснеевских мультиков. Еще в списке подарков оказалось много аудиокассет и даже компакт-дисков. Странно, что они не разбились о лед, хотя, хрупкие подарки фанаты обычно передавали цветочным девочкам из рук в руки. Арина с любопытством рассмотрела диски. Абба, Чингисхан, Лед Зеппелин, Аэросмит. Компакт-диски в этом времени уже появились. Вот только, проигрыватели для них, наверное, стоят бешеных денег. Да и есть ли они сейчас в СССР? Что это за диски? С удивлением спросила мама, внимательно рассматривая диковинную вещь. В белой зеркальной поверхности компакт-диска смешно отразились ее изумленные глаза, когда она поднесла странную вещицу к лицу, чтобы рассмотреть ее подробнее. «Это специальные компакт-диски для воспроизведения музыки», – важно объяснила Арина. «На один такой диск входит 74 минуты аудиозаписи. Только чтобы их воспроизводить, нужен специальный проигрыватель. Вероятно, это что-то иностранное», – уверенно заявила мама. «У нас я ничего подобного не встречала. Удивительная штука. Компакт-дисков было немного, они в это время только начинали входить в обиход, но все-таки были», – и Арина подумала, – что неплохо бы разжиться аппаратурой для их проигрывания. Например, купить какой-нибудь заграничный музыкальный центр для прослушивания кассет и компакт-дисков. Для блочной техники и мощной акустики, увы, ее комната была слишком мала. Выходные прошли так, как и планировали. Разбор подарков и поход в кинотеатр и кафе. В понедельник утром Арине предстояло идти в школу, чтобы узнать, как поступать с учебой. Она знала, что ее должны перевести на дистанционное обучение по настоянию Москвы. Но сделали ли это? Необходимо это выяснить и перевести де-факто в де-юре. Проснулась в этот раз еще тяжелее, чем вчера. Акклиматизация всегда приходит на второй-третий день. Голова гудела, глаза слипались от недосыпа, тело было вялым, и даже чашка кофе взбодрила с трудом. Именно в таком состоянии совершаются провальные прокаты, если летишь на соревнования на восток, в Азию. Тело требует сна, а регламент чемпионата требует, чтобы ты каталась. К чемпионату мира в сайтами приходилось готовиться в Москве заранее, постепенно переводя себя на все более ранний ритм жизни и приучаясь вставать поздно, а засыпать рано. «У тебя вид неважный», – заметила мама. «Ты как будто всю ночь не спала. Акклиматизация», – мрачно объяснила Арина. «Теперь неделю будет накрывать, пока не привыкну к нашему часовому поясу. Я месяц жила в другом времени». В школу Арина оделась как положено, синее платье и черный рабочий фартук. Положила в портфель учебники для понедельника. Русский, алгебра, английский, история, физика и физкультура. Долбаная физра. Брать не брать с собой кеды, шорты и майку, это же еще один пакет тащить дополнительно. Не охота, а надо. Мало ли чего. Арина мгновенно из гордости страны превратилась в обычную школьницу. Это всегда бывает после старта. Как человек ответственный, она не знала, допустили ее к домашнему обучению или нет. Интернета с классными чатами и e-mail'а тут не было, и никто ничего не сказал. Придется все узнавать самой. А если не допустили, придется уже сегодня учиться. Посмотрев на себя в зеркало, Арина уныло кивнула головой и вышла из квартиры вместе с мамой. Рабочий поселок привычно просыпался к будням, из подъездов выходили люди, часто вместе с детьми, и по дорожке шли по направлению к автобусной остановке. Мама посмотрела на поток людей, безрадостно улыбнулась, представляя поездку в переполненном автобусе, и, распрощавшись с Ариной, вместе с какой-то женщиной отправилась на работу. Впрочем, здесь были и неунывающие люди, которых такие мелочи жизни никогда не вывели бы из привычной колеи. Естественно, это была Анька. Она стояла у своего третьего подъезда и от нетерпения даже подпрыгивала на месте. Сегодня с утра было прохладно, и она надела свое короткое весеннее пальтишко, сапоги и круглую вязаную шапку с кошачьими ушами на макушке. На спине большой ранец, в руке небольшая коричневая домашняя авоська со второй обувью. «Ну что ты?» – недовольно сквасилась будущая маман. «Тебя ждать замучаешься». «Могла бы и не ждать», – резонно заметила Арина. Подошла к Аньке и хотела застегнуть верхнюю пуговицу на ее пальто, но баловная девчонка шустро отпрыгнула. «Фиг тебе, мне не холодно», – рассмеялась она. «Пошли уже». Арина иронично покачала головой и отправилась вслед за Анькой. «Что нового у вас?» – с интересом спросила Арина. «Особо ничего», – пожала плечами Анька. «Стас, пока тебя не было, на хоккей записался». «Вот как», – задумалась Арина. «Неожиданный ход событий в истории. Или ожидаемый. Как она помнила, ее отец точно начинал заниматься хоккеем в Екатинске, и вроде бы, даже говорил, что начал уже довольно поздновато для профессионала. Неужели история идет в правильном русле? Только он, наверное, скоро бросит», — неожиданно заявила Анька и достала из кармана пачку апельсиновой жвачки. «Будешь?» Это заявление было настолько неожиданно, что Арина резко остановилась, чуть не потеряв равновесие и не свалившись на асфальт. «Как бросит? Это что за новости?» — с изумлением спросила Арина. «Там такая фигня», — замялась Анька. «Чтобы сдать на разряд, нужно участвовать в матчах. А чтобы участвовать в матчах, нужна хорошая хоккейная амуниция, каска, очки, щитки, перчатки, одежда, майка, штаны, гольфы нужны. Ему выдали там, конечно, кое-что, но оно так, фигня, бушная, поломанная, и не его размера, и клюшки постоянно ломаются. Отец сказал, денег не даст на спорт, да он даже зайцем на тренировке ездит. Это же каждый день в город надо кататься, на обед надо с собой деньги брать. Отец сказал, не даст, хрен тебе, типа. Отец хочет, чтоб он на заводе работал после ПТУ, слесарем-сборщиком танков. В общем, не получается спорт у Стасика. Вот такая фигня, бросит он хоккей. Да и брат, Максим, тоже на стороне отца. Не хочет, чтоб на младшего все деньги из семьи уходили. Дерьмо какое-то, — озадаченно сказала Арина. Для нее стало откровением, что ее дядя оказался такой гнилой, что оказался на стороне родителей и на стороне запретов спорта. Наверное, поэтому она о нем почти ничего не знала, а он еще клеится к ней. «Но ты не боись», — вкрадчиво сказала Анька, взяв Арину под руку, прижавшись к ней и глядя нахальными глазами снизу вверх. «Я буду с тобой на тренировке ездить. Я решила завязать с рисованием. Надоело. Буду фигурным катанием с тобой заниматься. Вот, нафиг риса в улькете». Слова будущей маман были настолько дурными и обескураживающими, что Арина потеряла дар речи. Ее будущие родители сошли с ума и хотят поменять историю. «Да они что, совсем офигели?» Арина удрученно покачала головой. «Надо было срочно что-то делать, иначе она, Арина Стольникова, может просто не появиться на свет. Стас просто обязан стать профессиональным хоккеистом, а мама – знаменитой художницей и дизайнером. Они просто обязаны выбраться из Екатинска в Ижевск в 90-е годы. Какой еще завод после ПТУ? Какое фигурное катание в 12 лет? Приглашаю вас сегодня к себе домой, со Стасом», — неожиданно сказала Арина. «Посидим, чай попьем с тортом, правда?» — обрадовалась будущая маман. «Ура!» У Арины в голове возник простой план. Арина сразу пошла к директору, чтобы узнать, как у нее обстоят дела с учебой. Третья четверть только что закончилась, и ей хотелось узнать свои оценки. «Какие люди?» — широко улыбнулся Валентин Петрович, когда Арина зашла к нему в кабинет. «Люда, я тебя очень рад увидеть. Ты не представляешь как». Директор встал из-за стола, на котором лежал свежий номер «Правды», подошел к смущенной, покрасневшей Арине и пожал ей руку. Потом показал на стул, приглашая присесть. «Мне, как директору нашей школы, очень приятно и лестно, что у нас среди учащихся появилась чемпионка мира», — улыбаясь, сказал Валентин Петрович. «Я был вчера на встрече в драматическом театре, и она мне очень понравилась. Хочу тебе сказать, Люда, ты очень выросла за последние несколько месяцев. В первую очередь, выросла как настоящий человек, как советский гражданин и как спортсмен, как человек в первую очередь. Спасибо большое», — смущенно сказала Арина. «Мне очень приятно, но я к вам пришла по делу, выяснить вопрос насчет учебы». «С учебой все хорошо», – заверил директор. «Мы получили приказ министра образования из Москвы о твоем переводе на дистанционное обучение. За третью четверть оценки тебе уже выставлены. Если дневник с тобой, можешь мне его дать, и я проставлю их из журнала. Насчет четвертой четверти и годовой оценки вопрос обстоит так. Завуч приготовила для тебя индивидуальный план учебы на апрель и май. Будешь учиться дома, потом придешь в школу в назначенное время в конце мая и сдашь экзамены за год. Кроме этого, примерно раз в неделю нужно будет приходить в школу и сдавать лабораторные и контрольные работы. Вот и вся недолго. Пойдем сейчас к завучу и все оформим как надо. Но у меня к тебе будет одна просьба». Тон директора приобрел немного просительный оттенок, что для него было совсем удивительным. «Да, я слушаю», – осторожно сказала Арина. «Ты не могла бы примерно раз в неделю вести у нас в школе на уроках физкультуры кружок хореографии? Ах, это!» – рассмеялась Арина. «Конечно, я могу выкроить время. Никаких проблем. Можно провести даже сегодня. У нас физкультура предпоследним уроком». «Ну вот и хорошо», – поблагодарил Валентин Петрович. «Многие ребята хотят хотя бы немного научиться танцевать так, как ты». Для Арины, конечно, эта просьба о школьном занятии была лишней тратой времени, но она понимала, что, во-первых, не стоит идти на конфронтацию со школьной администрацией, потому что не стоит плевать в колодец, из которого иногда придется напиться и, возможно, не один раз. Во-вторых, ей самой было очень интересно попробовать себя в роли тренера. Иногда она задумывалась над тем, чтобы попытаться передать свой талант некоторым девчонкам в группе Левковцева. Да и в целом, намного лучше, если дети занимаются чем-то увлекательным, а не шатаются по улице. Арина рассуждала как государственник. Тут же с Валентином Петровичем прошли к завучу. Арина отдала свой дневник, куда проставили оценки за третью четверть, взяла план учебы, расписанный понедельно, поблагодарила директора и завуча за участие в своей судьбе и отправилась домой, пообещав вернуться после обеда. На обещанное занятие по хореографии пришел не только седьмой А-класс, но и еще два параллельных седьмых класса. Пришли не полностью. Не всем было интересно обучаться танцам, но все равно, ребят присутствовало порядочно. В раздевалке царила кутерьма. Впрочем, Арины это не касалось. Она явилась сразу в спортивной форме и прошла в каморку к физруку, Сергею Ивановичу. «Здравствуйте», – вежливо поздоровалась Арина. «Ух ты, какой большой человек!» – обрадовался физрук, прихрамывая, подошел к Арине и протянул руку, по-мужски поздоровавшись. «Люда, прими искренние поздравления. Ничуть в тебе не сомневался ни в Москве, ни в Югославии. Знал, что ты выступишь так, как надо. Спасибо. Меня директор попросил проводить занятия по хореографии среди желающих», — напомнила Арина. «Я готова. Здесь, конечно, нет главного хореографического станка и зеркал, в которых можно смотреть правильность и дотянутость позиций, но вместо него вполне пойдет шведская стенка». «Хорошо», — согласился физрук. «Тебе все карты в руки, делай что хочешь, с поправкой на неподготовленность аудитории». Когда школьники вошли в зал, их приветствовала Арина. Каждый не мог удержаться, чтобы не подойти к ней, пожать руку и выразить благодарность за первенство СССР и мировое чемпионство. Еще 3 месяца назад не имеющая никакого авторитета Хмельницкая сейчас стала примером для подражания и большим школьным авторитетом. «Спасибо, ребята», — сказала Арина. «А теперь стройтесь. Начнем наши занятия. Кстати, чтобы не было так скучно, кто-нибудь из вас может приносить на него магнитофон со своими записями». Эти слова Арины были встречены одобрительными возгласами. Кажется, предстоящие уроки по хореографии начинали этой публике нравиться. Глава 25. Первая тяжелая тренька. Все заново. Занятия по хореографии с учениками седьмых классов Арине очень понравились. Школьников она сильно не нагружала, учитывая неподготовленность их тел для основательных занятий спортом. Сначала потренировала аттитюды. Взявшись правой рукой за шведскую стенку и стоя на правой ноге, ребята поднимали и опускали левую ногу в продольном направлении, потом поменяли опорные руку и ногу на левые и уже тренировали правую ногу. Потом пробовали красивые полуприседы с руками в овал над головой и перед собой. Потом подъемы на носках для закачки голеностопа, а следом Арина показывала базовые позиции рук. В общем, время пролетело быстро, с юмором и очень интересно. В конце занятия Арина показала мастер-класс на личном примере. Разогнавшись наискосок через зал, исполнила серию туран-лев с продвижением, с правой ногой в аттитюде, потом тут же сделала прыжок в шпагат, и закончила серию несколькими фуэте с руками в овал над головой. Естественно, связки смотрелись не так, как на льду, но все равно очень зрелищно. Школьники впервые видели на очень близком расстоянии хореографию такого высокого уровня и встретили этот перформанс очень громкими аплодисментами. Это был очень мотивирующий воспитательный фактор, ведь многие ощутили, что если упорно заниматься, упорно тренироваться, то можно делать точно так же, и если даже ты не встанешь на лед, не встанешь на коньки, то, по крайней мере, танец на полу у тебя всегда будет получаться. А сейчас занятия закончены, хлопнула в ладоши Арина, когда прозвенел звонок с урока. Время прошло незаметно. Ты будешь раз в неделю приходить? Спросила красавица Малькова, которая внезапно обнаружила неплохой навык в хореографии. Возможно, занималась в детстве бальными танцами. Да, согласилась Арина. В понедельник я буду приходить именно в это время. Это точно. А на каникулах мы можем придумать что-нибудь другое. Может быть, откроем здесь спортивный танцевальный кружок или спортивную школу танца. Но это пока не точно. Идея очень хорошая, осторожно заметил физрук. Я сейчас, знаешь, прямо вдохновился на твоем примере. Волейбольные, баскетбольные команды у нас есть. Почему бы и школу спортивных танцев не открыть? Желающих, я думаю, будет очень много. Хорошо, согласилась Арина. А сейчас всем до свидания и всего хорошего. До следующего понедельника. Школьники аплодисментами встретили эти слова Арины. Под их гром она и покинула школу. Сейчас предстояло идти домой обедать, а потом ехать на тренировку в свою родную Дюсшор номер один. Эх, какому же талантливому, только что омедленному спортсмену незнакомо это чувство начинающейся обыденности. Только вчера ты собирал аплодисменты громадного стадиона и всего мира, на тебя смотрели миллионы людей по телевизору, а сейчас ты в поношенном спортивном костюме, старой спортивной куртке с шапкой и видавшей виды спортивной сумкой через плечо, топаешь на тренировку, как будто первый раз в первый класс, как будто все началось заново. Где найти мотивацию заниматься спортом дальше, если ты достиг в нем значительных высот, а то и достиг высшей цели, например, олимпийской медали? Настоящей Людмиле Хмельницкой, если она попала сейчас в 2022 год, в ее тело, будет ох как непросто начинать кататься заново, если она, конечно, вернется на эту стезю и примет статус олимпийской чемпионки. Лично Арина в данной ситуации 100 раз сейчас подумала бы, стоит ли заниматься фигурным катанием после того, как завоевала все медали мира. Нафиг надо убиваться об лед, когда перед тобой открыты сотни дорог, ведущих к славе, к деньгам, в ТВ, масс-медиа, ледовых шоу. Ты в спорте уже все и всем доказала, а за тобой уже очередь из молодых и голодных до медалей, конкурировать с которыми невероятно трудно. Впрочем, это дело трулюськи отдуваться в 2022 году, здесь же Арина по большому счету не достигла почти ничего. Чемпионка мира среди юниоров, это звучит, конечно, гордо, но есть масса званий куда более престижных, например, олимпийская чемпионка, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница финала Гран-при. Эти соревнования называлось здесь чемпионской серией. Арина только начала восхождение к мировой спортивной вершине, и сейчас для нее только предстояла долгая-предолгая дорога. И эта дорога начиналась с пути, который сейчас вел в Дюсшор номер один. Конечно, путь – это было выражение фигуральное, так как за Ариной опять приехала Нина Потапова, сначала предварительно позвонив. «Привет», – радостно сказала в трубку Нина. «Узнала?» «Конечно, узнала», – обрадовалась Арина, уже готовившаяся выходить из дома. «Привет, Нина. Я, собственно говоря, что звоню? Ты по-прежнему ездишь в это время на тренировки в центр? Машина нужна? Тебя просто долго в городе не было, и мы, естественно, отменили рейсы в рабочий поселок». «Да, машина нужна», – согласилась Арина. «Сейчас до конца апреля, скорее всего, я буду каждый день ездить в Дюсшор. Жди меня, сейчас подъеду», – заявила в трубку Нина. Ожидание длилось недолго. Буквально через 20 минут Нина на бело-голубом УАЗике уже подъехала к подъезду Арины и посигналила, приглашая выходить. «Привет, привет еще раз», – радостно улыбнулась водитель, когда Арина села на переднее сиденье рядом с ней. «Тебя, наверное, поздравлениями уже замучили, но я поздравлю в очередной раз тоже. Поздравляю тебя, Люда, за все, что ты сделала, и за то, еще сделаешь. Мне очень радостно, что я хоть как-то помогла тебе завоевать эту медаль и одержать твои победы. Вы мне очень помогли, призналась Арина. Естественно, в моей победе есть и ваш вклад. Много людей посодействовали этому, так что я и вас хочу также поблагодарить. Спасибо вам огромное за все. Нина довольно улыбнулась и тронула машину с места. Так начался долгий путь к постановке программ. Пока Арина моталась туда-сюда, Дюсшор жил и живет своей жизнью. Вот и сейчас здесь все как всегда. Тренировки, занятия, победы над собой и поражения. В дверь ледовой арены кто-то входит, кто-то выходит, а Олимпиада Николаевна у входа зорко и внимательно наблюдает за этим процессом. «Ох ты, кто пожаловал?» – улыбнулась техничка. «Привет, Люська. Говорят, ты чемпионкой мира стала». «Да», – подтвердила Арина. «А еще у меня есть вторая обувь. Тебе теперь можно без второй обуви ходить», – смилостивилась старушка. «Ходи хоть как, заслужила». Арина смущенно кивнула головой и отправилась в раздевалку, в которой, как всегда, царили Содом и Гоморра. Девчонки опять шутят и над чем-то смеются. Похоже, недавно была веселая толкотня. Но как только Арина вошла, смех на секунду прекратился. «Ура! Смотрите, кто пришел, Люська!» — крикнула Анжелика Барышникова. «Обнимать ее и качать! Не надо меня качать!» — смущенно возразила Арина, но было уже поздно. Барышникова, Авдеева и Муравьева набросились со всех сторон, обхватили ее и чуть не повалили на пол. Нина, Оля и Наташа присоединились к общей свалке. «Поздравляем тебя, Люсечка, ты лучшая, мы верим в тебя», — кричали девчонки и тормошили Арину. «Ну все, все», — смущенно отбивалась Арина. Правда, попытки эти были напрасными, и только появление Соколовской избавило ее от горячих проявлений дружбы и признания. «Ух ты, Марина пришла», — крикнула Барышникова и бросилась к Соколовской, невзирая на ее недовольный вид и громкие крики. В этот раз и Соколовской не удалось уйти от обнимашек. «Похоже, Марину здесь уже никто не боялся. Вы чем с Левковцевым сейчас занимаетесь?» — поинтересовалась Арина, когда запал восторга немного стих. «Да, в основном ничем», — призналась Муравьева. «Начали музыку выбирать для будущих программ. Ну, как выбирать? Берем старые и знакомые, друг у друга перехватываем. А что, в городскую библиотеку не сходите? Там музыкальный зал есть», — с удивлением спросила Арина. «В нем много годной музыки. Послушайте, повыбирайте. Может, что-то понравится». Зоя лишь недоуменно пожала плечами. Похоже, девчонки к своим программам относились по принципу «лишь бы было». Высоких результатов их катание не давало, поэтому под что именно кататься, не имело большого значения. Музыку всегда выбирал тренер, и программы ставил тоже он. Занятия начались, как и всегда, с построения в коридоре. Для Арины стало очень удивительно то, что сейчас обе группы, и мастеров, и юниоров, оказались объединены в одну. В общем ряду стояли и юные фигуристы, и пять взрослых парней. Арина с радостью увидела Савосина, который помахал ей рукой. Пацаны, увидев Арину, поздравили ее с победой на первенстве СССР и на чемпионате мира, но, естественно, уже сдержанно, по-мужски. Горинский так вообще сделал вид, как будто ничего не произошло и Арина приехала из какой-то командировки, а вот Савосин от души поздравил. «Поздравляю тебя, Люда, за твои великолепные прокаты и высочайшие результаты», — сказал Егор, улыбнулся и пожал ей руку, а потом обратился к Соколовской. «Марина, спасибо тебе, накал борьбы был просто потрясающий. Здравствуйте, ребята», — неожиданно из тренерской вышла новая тренер Виктория Дайника. «Сейчас я расскажу о плане сегодняшней тренировки. Общефизическая подготовка у нас будет совсем небольшая, только для разминки, в течение 10 минут. Потом мы идем в хрязал, где позанимаемся тоже 10-20 минут, а потом идем на лед, где нас ждет Владислав Сергеевич. Он сейчас с малышами занимается. После их времени мы приступим к постановке коротких программ. Вам все понятно?» «Понятно было все», поэтому фигуристы согласно кивнули головами и прошли за тренером. По всему видно, что им очень непривычно, что их тренирует и ими командует 23-летняя девушка. А особенно непривычно, конечно же, мастерам спорта, которым всем уже было за 20 лет. Ведь они-то еще спортсмены, а Виктория уже тренер, хотя чуть постарше их, и обладает статусом выше, чем они. Горинский попробовал язвительно что-то сказать, но Виктория так посмотрела на него, что отбило все желание шутить дальше. Арина привычно прошла в тренажерку и начала разминку на беговой дорожке, Соколовская заняла место рядом на велотренажере, а остальные разместились кто где. Парни занялись силовыми упражнениями на торс-машине и пресс-машине. Савосин начал исполнять тяжелыми гантелями упражнения по закачке шейных мышц. Арина вспомнила, что на чемпионате Свердловской области он, похоже, получил травму и потянул шею. В такой ситуации единственным выходом было закачать шейные мышцы, чтобы свести к минимуму поражение нервных корешков. «А вы хореографию у нас тоже будете вести?» – робко поинтересовалась Арина. «Конечно, я же по образованию тренер-хореограф», – согласилась Виктория. «Так что занятия по хореографии я тоже буду вести. Кстати, Виктория посмотрела на часы. Все, время ОВГ закончено, пройдемте в хореозал». Фигуристы, переглядываясь, направились на второй этаж, в хореографический зал. «А у нас разве отдыха не будет?» – осторожно спросила Арина. «Нет», – покачала головой Виктория. «Отдых будет после хореографической тренировки. Если кто-то сейчас устал, может взять тайм-аут на 5 минут. Ребята, сейчас тренировки и так сокращенные в связи с постановками программ. Я не думаю, что вы сильно устали. Новая метла метет по-новому». В хореографическом зале магнитофон теперь стоял постоянно. «Наверное, занятия по хореографии теперь будут вестись постоянно под музыку, как и предлагала раньше Арина. Вот и Виктория решила тренировать по-современному. Занимайте места у станка», – скомандовала тренер. «Сейчас начнем». Виктория вставила кассету в видавшую виды сонату и включила магнитофон на воспроизведение. Заиграла довольно энергичная классическая музыка «Времена года» Антонио Вивальди. Под ее бодрый ритм можно было активно заниматься. «Начнем с разминки», заявила Виктория. «Встаем на правую ногу, держимся правой рукой за поручень и по моей команде исполняем аттитюды левой ногой в сторону и вверх, с максимальным подъемом и выворотом. 3, 2, 1, поехали. Попадайте в ритм, живее. Корпус держим прямо, не горбимся. Да, то же самое упражнение, которое Марина мучила неподготовленных сверстников в школе, сейчас мучила ее саму. Приходилось делать аттитюды, одновременно выворачивая голеностоп на опорной ноге, чтобы имитировать вращение. А если учитывать, что ритм выполнения был довольно энергичный, то такое упражнение школьники выполнить не смогли бы. Фигуристы начали активно работать левой ногой, поднимая ее максимально вверх. При энергичной музыке это было делом довольно энергозатратным, и примерно через 5 минут Арина почувствовала усталость. Но тренер не сбавляла темп. «Выше, выше, выше. Раз, два, три», – командовала Виктория. «Энергичнее, выше, тянемся, ноги ровно». Увидев, что фигуристы устают, Виктория велела переменить ногу и сменить правую опорную ногу на левую, и в течение следующих 5 минут фигуристы уже тренировали правую ногу, поднимая ее максимально вверх. Через 5 минут Виктория посмотрела на часы и скомандовала закончить упражнение. «Теперь тянем голеностоп и носочки», – сказала тренер. «Ноги на ширине плеч, руки по швам, поднимаемся на плюсну и опускаемся обратно, поднимаемся и опускаемся. Одновременно переносим вес с правой ноги на левую и обратно». Начали. После того, как разработали голеностопы, Виктория скомандовала делать фуэте на правой ноге и руками в овал, потом сразу же арабеск номер один. Пока фигуристы занимались упражнениями, она точно как левковцы входила и поправляла у фигуристов положение рук и ног. Арина заметила, что тренировка по хореографии протекала точно так же, как у Левковцева. Похоже, методика была одна. Хореографическая тренировка заняла примерно полчаса. За это время Арина почувствовала, что порядочно нагрузилась. Но это можно было списать на то, что она уже почти неделю не занималась вообще ничем, и мышцы успели ослабнуть. Однако, ей этого было мало. «Позвольте мне попытаться выполнить шпагат», — обратилась Арина с просьбой. «Попробуй», — согласилась Виктория и тут же добавила. «Ребята, и вы начинаете делать то, что делает Люда». Арина попробовала занять положение в карандаше, но почувствовала, что нога уже вплотную не прижимается к корпусу, как раньше. В суставах чувствовалась легкая боль. Она тут же села на пол и попробовала сделать шпагат на полу. Получилось хорошо, но в суставах опять чувствовалась легкая боль и чувство недоделанности. Сидя на полу, Арина сделала несколько разминающих упражнений корпусом и руками, вращая и изгибая их в разные стороны. Когда встала на ноги, закончив упражнение, почувствовала в суставах скованности неприятные чувства. Такое ощущение, как будто получила растяжение. Но это чувство было очень знакомое и говорило лишь о том, что нужно возобновлять тренировки. Из-за того, что Арина озадачила группу дополнительными упражнениями, на занятия по хореографии потратили вместо получаса 40 минут. Но все они пошли на дело. После того, как время истекло, Виктория наконец-то смилостивилась и разрешила немного отдохнуть. «Сейчас у вас перерыв 10 минут», – заявила тренер. «Через 15 минут добро пожаловать на ледовую подготовку. Я с Владиславом Сергеевичем буду ждать вас на катке». Пока отдыхали в раздевалке, девчонки стали корить Арину за то, что она дополнительно нагрузила их. Блин, они до сих пор не могли понять, что успех в спорте зависит только от них самих. Юниорки до сих пор ходили сюда как на каторгу и старались отлынивать от тренинг. «Детский сад, нафиг ты ей говоришь что-то?» – с легким недовольством спросила Зоя Муравьева. «Она на нас отыгрывается. Это не тренеру нужна хореография», – упрямо возразила Арина. «Это вам в первую очередь нужна хореография. Все успехи зависят только от вас. Тренеру-то пофиг, он пришел на работу, отработал и домой пошел. Будете вы у него кататься или не будете, фиолетово, вы уйдете, другие придут. А чтобы чего-то в спорте достичь, нужно заниматься, через силу. У меня вот получился перерыв в тренировках, все, мышцы никакие. В таком состоянии я бы 10-е место заняла на чемпионате мира, а то и вообще в подвал упала». Зоя иронично хмыкнула и не стала дальше спорить. «С чемпионкой мира лишний раз не поспоришь». Соколовская ничего не говорила, лишь ехидно улыбалась, похоже, тоже почувствовала недотренированность. Впрочем, это чувство проходит быстро, стоит только начать упорно работать. А работы было много. Через 15 минут фигуристки взяли коньки и отправились на каток. Предстояла самая трудная часть тренировочного процесса в фигурном катании – постановка новых соревновательных программ, когда из ничего получается что-то, потенциально способное брать медали и места. Глава 26. Постановка короткой программы. Левковцев только что проводил младшую группу и стоял у льда в ожидании старшей. «Приветствую всех», – тренер иронично посмотрел на воспитанников, в ряд выстроившихся перед ним. «Сейчас расскажу план тренировки. Как вы знаете, он намного сокращен, по сравнению с тем, что был раньше, когда у нас действовало обычное рабочее расписание. На этой неделе мы будем ставить короткие соревновательные программы. Я уже набросал примерные макеты, учитывая физические характеристики каждого из вас. Также подобрал музыку. Если у вас есть какие-то свои предложения по музыкальному сопровождению, говорите сразу. У меня есть особое предложение», – заявила Арина. Одногруппники с любопытством посмотрели на нее. Всем было интересно, что же выбрала себе из музыки чемпионка мира. «Говори, Люда, внимательно слушаю», – поощряюще кивнул головой Левковцев. «Я уже говорила вам, что хочу в короткой программе кататься по сальсу», – напомнила Люда. «Я выбрала мелодию. Ты кассету принесла?» «Принесла, вот», – Люда вытащила из кармана и подала аудиокассету тренеру. «Хорошо, сейчас мы с тобой займемся персонально», – согласился Левковцев и подозвал к себе Викторию. «Вика, подойди, пожалуйста, на пару минут. У меня вот здесь в блокноте пофамильно расписано, кто что будет катать в следующем сезоне. Пожалуйста, ознакомься и начинайте прямо по алфавитному списку, начиная с Авдеевой и Барышниковой. Программы у них несложные, и я думаю, что ты без музыки им поставишь предварительный макет. Сейчас магнитофон будет занят. Мы с Людмилой будем смотреть, что же она тут выбрала». Виктория согласно кивнула головой, взяла со столика, стоявшего у выхода с катка, большой блокнот и начала листать его. Люда пошла вместе с Левковцевым к аудиоаппаратуре, которая стопкой возвышалась на столе, за которым обычно сидели судьи на чемпионате города. Там стояли два усилителя корвет и двухкассетная дека нота 220. Левковцев включил аппаратуру, сунул кассету в первый подкассетник и включил воспроизведение. Сразу же на весь каток зазвучала громкая забойная мелодия сальсы. Фигуристы, стоявшие рядом с Викторией, оглянулись, посмотрели на Арину и Левковцева, засмеялись и неожиданно начали раскатываться по льду, одновременно исполняя какие-то дикие танцевальные движения папуасов. «Видите, как зажигательно получается», – рассмеялась Арина. «Погодите, еще вся наша группа захочет под это кататься». «Да, действительно, это звучит неплохо», – задумчиво сказал Левковцев. «Сколько здесь по времени? Я еще не считала», – призналась Арина. «Но мне кажется, вначале эта музыка звучит более разнообразно, чем в конце. Есть очень яркие акценты, в которые можно поставить элементы. Нужно отсчитать 2,5 минуты сначала и обрезать на этом. В конце мелодия становится однообразная. Хорошо, сейчас я сделаю это, согласился Левковцев. Тренер взял из ящика стола лежавшую там кассету басов, сунул во второй подкассетник, перемотал первую кассету на начало, поставил счетчик ленты на ноль и включил на деке запись. Через 2,5 минуты фонограмма уже была готова. Качество было прекрасным, ничуть не хуже, чем на оригинале. «Хорошо звучит», — уважительно сказала Арина. «Эта дека очень качественная, да ты и сама знаешь», — рассмеялся Левковцев. «Сейчас давай думать, как будем компоновать программу. Я думаю, стоит немного отойти от общепринятых планов программ», — заявила Арина. «Я пока акценты не могу уловить, но, кажется, начало программы будет стандартным. На первых секундах немного танца в центральном круге, потом пара пируэтов, небольшая хореографическая дорожка, чтобы задать тон, потом я буду разгоняться на стартовый каскад тройной луц, тройной тулуп. Прыгну его у левого короткого борта, потом, после выезда, сделаю еще несколько пируэтов, потом еще одна небольшая хореографическая дорожка, и после нее прыгну аксель. Потом исполню вращение со сменой ноги. После вращения сделаю несколько хореографических элементов и буду разгоняться к правому короткому борту, где прыгну тройной флип. После тройного флипа до левого короткого борта пройду дорожку шагов, после нее покачу к центру арены. Опять немного танцев и в конце последние 2 вращения. Заклон и прыжок во вращении. Траектория будет такая же, как и на прежней программе. Что-то кардинально менять я бы не хотела. Это все можно скорректировать по ходу сезона. А ты уверена, что программа будет смотреться по-другому? Левковцев внимательно посмотрел на ученицу. Чем она будет отличаться от жар-птицы? Технически после каскада будет стоять аксель, потом вращение и флип, возразила Арина. Но основное различие будет в хореографии. Я буду танцевать сальсу и использовать движения из этого танца. Поэтому нужно разгрузить от прыжков вторую часть программы, чтобы зажечь на ней. Тогда, возможно, тебе придется где-то посмотреть, как танцуют сальсу. Я, честно говоря, редко встречал подобные танцы, признался тренер. Но у нас в городе при Доме пионеров есть студия бальных танцев «Точка опоры», можно проконсультироваться у них. Я знаю, как танцевать сальсу, застенчиво сказала Арина. Мне нужно лишь немного времени и немного свободного льда. Свободный лед здесь и сейчас, прямо перед тобой, решительно сказал тренер. Давай пробовать сейчас, не обращая внимания на других. Я буду заниматься только тобой. Набросок короткой программы у Арины уже был примерно готов. Он должен был начинаться очень игриво. Как только начинала звучать мелодия, Арина хотела изогнуться корпусом и бедрами сначала влево, потом вправо, потом сделать несколько очень энергичных аллонжа руками в разные стороны, имитируя сальсу. Хотя, как пойдет,